контр-адмирал в отставке Эбергард Годте. Подводная война. Может ли подводная лодка вообще найти себе применение в будущей войне? И этот же вопрос ставился и в немецком военно-морском флоте в 1938 году, когда опасность мировой войны, казалось, миновала, но для прозорливых людей стала совершенно отчетливой опасность войны между Германией и Англией. Вопрос этот поднимался не случайно. Подводная война 1914-1918 годов после напряженных ожиданий потерпела неудачу. Более того, в Англии раздавалось много голосов, утверждавших, что успехи, достигнутые в противолодочной защите, окончательно устранили опасность, создаваемую подводными лодками. А усовершенствования, которым подверглась конструкция подводной лодки, были весьма незначительными. В списках флотов всех государств ее тактико-технические данные оставались такими же, что и в 1918 году. Но разве можно было отказаться от использования оружия, которое однажды поставило Англию в исключительно тяжелое положение? О том, что это действительно было так, свидетельствуют факты и высказывания авторитетных кругов Англии, которые нельзя объяснить простым желанием англичан приукрасить собственные успехи. Англия всегда и в любой войне будет существенным образом зависеть от состояния ее морских путей. Оспаривать у нее господство на море, помешать ей использовать свои морские коммуникации и закрепить их за собой было бы для Германии при слабости ее надводных сил совершенно бесперспективным. Единственным средством немецкого военно-морского флота в его борьбе с главным противником Англии могли быть только подводные лодки, с помощью которых можно было проникнуть в контролируемые Англией моря, подорвать ее господство на море и нанести ей удар в самое чувствительное место – торговлю, осуществляемую морским путем.